Глава 11. Конец истории. Несколько дней ничего не происходило. Латыши как сквозь землю провалились. Полиция ослабила нажим. Ну, сколько можно нестись рысью? Рано или поздно все равно перейдешь на шаг. Титус сообщил через официанта, что встретился с дохлым Августом. Тот думает, но скорее всего проверяет. Вдруг утром, как однажды уже было, в номер влетел Яан и опять потребовал горячей воды. Алексей смотрел на него с изумлением, ожидая пояснений. «Все», — сказал лифляндец. «Я больше не рыжий. На этот раз окончательно». «И что так?» «Сыщики взяли Августа с поличным». «Маза и с поличным?» — изумился Лыков. «Он что, сам на грабеж пошел?» «Да нет, все вышло гораздо смешнее». И Титус рассказал историю падения хозяина Задвинья. После договора с Францией в русской армии началось странное поветрие. Наши полки стали дружить с одномерными французскими полками. Стоящий в Риге 115-й Вяземский полк сделался побратимом 115-го полка французской пехоты. На прошлой неделе всеместные газеты написали о том, что галлы прислали сюда большой и красивый альбом. В нем были фотокарточки командира и офицеров полка. Французский консул барон де Белиссен-Бенак торжественно вручил его вяземцам. И вот этот альбом украли. Военные обиделись и нажаловались вице-губернатору Булыгину, а тот, человек резкий, поставил на уши всю полицию. И люди Кнаута быстро разыскали Влавкача, стащившего французский подарок. А тот привел их к Августу. Оказалось, что Мазу приглянулся сам альбом в дорогой коже с серебряными застежками, и он забрал добычу себе. Когда сыскные вырвались в дом, Бювар лежал на самом видном месте. Рядом валялись порванные карточки французов. После этого отпираться было уже невозможно, мол, купил пустой альбом у неизвестного. В итоге вяземцы страдают. Не просить же побратимов снова сфотографироваться, поскольку в Риге столько воров. Сыщики тоже злые. Не успели предотвратить кощунство. А хозяин Задвинья сидит в съезжем доме метавской части. Ему светит 3 месяца тюрьмы. На левом берегу Двины намечается временная анархия. Алексей сначала расстроился. Цвейберга не ухватить, а теперь еще и за рекой нету начальника. Да, боевикам сплошная лафа. Титус даже предложил ехать домой. Ну, что они могут сделать? Все, что было в их силах, они уже предприняли. Шпионов турнули, родина когда-нибудь доскажет им за это спасибо, а вот свое шкурное дело не осилили. Но Лыков лишь посмеялся. «Спокойно, Яша, спокойно. Уже июнь. Рукавицын без тебя или вытянул сплав, или провалил. В любом случае это уже свершилось, пока ты в рыжих ходил. Так что сиди и жди». «И чего же ждать?» «А ты что, забыл закон сыщика? Жди удачи, случая!» И случай действительно произошел. Через день после легализации Титуса в номер к Лыкову постучали. Коридорный принес карточку. Некий граф Альвенлебен просил принять его. Заинтригованный сыщик велел позвать. Вошел незнакомый человек, плешивый и робкий. Он сказал: «Господин Ликов, прошу меня простить, я только парламентер». «Вы от Теодора Атоновича, что ли?» Сразу догадался надворный советник. «Именно так. Он очень извиняется за свое неразумное поведение и просит о милости и об откровенном разговоре». «Даже так? И что же случилось, раз он переменил свою линию?» «Видите ли, у Цвейберга упили телохранителя», — лаконично пояснил граф. «А, теперь понятно. И где он?» Он сидит внизу, в ресторане, ждет вас. Если, конечно, вам будет удобно. Да мне удобно, сказал сыщик. Сообщите ему, что я сейчас спущусь. Цвейберг вовсе не выглядел напуганным, как ожидал Алексей, скорее удрученным. Он начал с извинений, а потом сразу заговорил о погибшем охраннике. Вы его наверняка помните. Каллер, бывший цирковой борец, сильный, смелый человек. У меня никогда до сих пор не было никогда стражи. Зачем? Это главари шаек, люди малокультурные и кровавые по натуре, держат ее. Я не бандит, я коммерсант. Здесь немец сделал паузу, видимо, ожидал возражений, но Лыков не сказал ни слова. Однако в последнее время все изменилось. Вздохнул коммерсант. Появились новые люди, те, о которых вы спрашивали. Это они убили вашего телохранителя? Я. Но я еще не был в управлении и не читал сводку происшествий. Будьте добры, расскажите, как все случилось. Цвейберг опять вздохнул. А вчера ночью я возвращался с делового ужина домой, начал он. Я шел мимо Шнекенберга. По-вашему, это бастионная корка. Каллер был впереди. Вдруг он крикнул: «Пекете!» Вижу, он держит кого-то за горло. Второй тычет в него носом. Раз, раз, раз и... Понимаете? Тычет и тычет. Вынимает нож и снова пихает. Галлер ревет, как медведь, но не отпускает первого. Но я побежал. Мужчины помолчали. Он честно выполнил свою часть контракта. А я теперь выполню свою. Обеспечу его мать и жену. Покроп. Но человек умер, защищая меня. Конечно, так было записано в условиях контракта, однако это чрезмерная плата. Я хочу отомстить за смерть Галлера. А заодно и избавиться от угрозы нашими руками, добавил сыщик. Ну, думайте, как вам укотно. Я понимаю, вы обижены за тот раскофор. Обижен? О, да нет, я уж привык, что преступники уклоняются от ответов. Но Галлер погиб из-за вашего упрямства. Сильный, смелый человек, который до конца выполнил условия контракта. Я признаю свою вину, господин Ликов. Я готов, пусть с запозданием, искупить ее. Что же до моей совести, до моих отношений с Всевышним? А смерть Каллера, конечно, навсегда омрачит мою совесть. То вас это уже не касается. Стыдить меня не на то. Ну, хорошо, хорошо, я вас понял. Что ж, тогда начнем искупать вину прямо сейчас. Я за Птитус украл у вас деньги. И сколько? Да, этот никотяй действительно обворовал меня. Он похитил 23 тысячи примерно. Вы наняли Духлого Августа, чтобы тот отыскал по кражу? Да, и это правда. Ясет купил трактир на мои средства через подставное лицо. Где, я не знаю, это где-то в Митавской части. Август за 10% подрадился найти его. Зачем же вы решили его отыскать? Иван пожал плечами. Ну, чтобы вернуть актив. Зачем же еще? А если тот владелец не захочет отдавать? Ведь все законно оформлено. «Ой, да куда он тянется?» — сказал Цвейберг таким тоном, что стало ясно. «Хозяину деваться будет некуда». «А это коммерсант». Август успел найти заведение? «Да, перед самым арестом. Оно находится в Зябличем переулке. Мой поверенный уже бил там, значит, процесс оформления дарственной». «Ну, здесь понятно. Ладно, переходим к боевикам». Это вы заказали им убийство Титуса? О, нет, нет, что вы, что вы? 23 тысячи — сумма большая. Я за многих обманул в городе, но по мелочам. И все говорили одно и то же, за такое не убивают. А у вас к нему самый серьезный счет. Господин Ликов, мне важно вернут деньги, а негодяя и без меня накажут. Да, кстати, уже наказали. Кто? Ну, Всевышний. Правда, чьими-то руками. Он всегда найдет чьими. Но не вашими, поддел сыщик. Я практически никогда не отнимаю у людей жизнь. Предельно серьезно ответил Иван. Хотя в моей среде это считается признаком слабости. А бить слабым в Риге небезопасно. Ну хорошо, я вас понял. Но вы ведь знакомы с этими товарищами. Уви, да. Вас свел Язов, для которого они вершили всякие кровавые делишки, так? Уви, тоже да. И что вы им поручали от себя? Ничего, ответил Цвейберг. Честно слово, ничего. Они такие были непонятные, дикие. Сначала я даже не принял товарища Мартина всерьез. Он явился с опломбом, как равный к равному. И потребовал две вещи. Денег на революцию и, не поверите, уменьшение германского влияния в крае. Я от души посмеялся, но денег дал. Дали? О, и сколько? 1000 марок. Это почему же? Уточнил надворный советник. Вряд ли вы испугались. Вообще-то, они страшнее. Помедлив, ответил немец. Эти два молодых волчонка только на вид смешнее. А так уже давно настоящие волки. Я бы даже сказал вервольфен. Денег я им дал после того, как они убили Коврухина. Позвольте, это надзиратель сыскного отделения, опешил Лыков. Да, он был мой человек в полиции, вернее, один из моих людей. После ухода товарища Мартина, выдвинувшего столь странные требования, я послал Говорухина выследить эту компанию и доложить, кто они такие. И эти товарищи его зарезали. Казнь полицейского — это невозможная вещь в Риге. Такого здесь никогда не было. А этим хоть бы что. У меня сдали нервы. Я решил откупиться. Ну, во всей России это невозможная вещь. Была невозможной, но времена меняются, причем в худшую сторону. В разговоре опять повисла пауза. Лыков подозвал официанта и заказал чаю. Когда тот ушел, он спросил. Почему же вы промолчали о них, когда я пришел к вам? По вашим словам, вы с боевиками ничем не связаны, даже опасались их. Вот и отдали бы мне негодяев. Я несколько раз встречался с товарищем Мартином. Любопытный тип. Ну, передавал ему деньги на революцию. Хотя, кажется, он тратил их на ресторан. В общей сложности вожак получил от меня около 5000 рублей. Ну и что? Я не хотел, чтобы власти узнали об этих суммах. И при аресте, и наследствии все бы раскрылось, вы понимаете? Вы понимаете, я много лет выстраивал отношения со здешними важными людьми. С городским головой, предводителем творянства, губернатором, полицмейстерами. Понимаете, сложился миф о всесилии Цвейберга, о его неуязвимости. И вдруг выясняется, что он со страху откупался от двух мальчишек и бывшего студента. Ну, с трудом готов в это поверить. Сдержанно, сказал надворный советник. И учтите, если окажется, что боевики выполняли для вас кровавую работу, тут уж никакие связи не помогут. Вам придется поехать мимо Сахалина. Алексей Николаевич... Я клянусь, что такого не пило. Вы позволите так вас называть? Валять. Я клянусь, что я говорю вам правду. Тогда за что волчата решили вас убить? Ведь кто же режет курицу, несущую золотые яйца? Я отказал товарищу Мартину в последней встрече. Я взял телохранителя и перестал впускать домой случайных людей. Словом, принял Мэри. Ну, за это же не убивают. Алексей Николаевич, нормальные люди, да, парировал Цвейберг. Но эти-то ненормальные. Расскажите мне про них все, что знаете. Хорошо. Вот. Мартин, это настоящий людоед. Он называет себя социал-демократом, но, по-моему, он ближе к анархистам. Все отнять и поделить поровну, исключительно между теми, кто трудится руками. Те, кто зарабатывают головой, такие как я, это паразиты. Их надо лишить собственности, а если так подумать немножечко, то можно и жизни. А волчата? А, волчата. Они смотрят ему в рот. Мартин хотя бы прочитал с десяток книг. А вот эти мальчишки у него в полном подчинении, верят как Богу. И объясняют все сложности общества классовой порпой. Такое вульгарное, глупое толкование упрощает им, конечно же, жизнь. И своей тупой верой, святой простотой они просто страшны. Скажет им Мартин, что Имарек — враг народа. И они с легкостью зарежут его. Думаю, покушение на меня этим и вызвано. Простите, чем? Этим? Ну, в классах товарищей я, во-первых, буржуа, эксплуататор рабочего класса. Во-вторых, немец, дойче, захватчик латышской земли. Ну, как тут не зарезать? А что ж, они тогда русских не убивают? Ведь мы им по этой логике тоже захватчики. Ну, покатите, покатите, они еще перекинутся на ваших губернаторов, пригрозил Цвейберг. А потом и до вас сыщиков доберутся. Ну, ладно, ладно, говорите, как мне найти ваших друзей. Я достоверно не знаю пока, но имею подсказку. Вам ее хватит. Ну что ж, давайте подсказку. Запомните дату. 9 апреля. В этот день Мартин пришел ко мне с волчатами. И Аксель Белоприси со смехом рассказал, как заработал 2 рубля. Ну-ка. Вы знаете, что в Риге существует правило. Сообщившему о пожаре выплачивается вознаграждение в размере 2 рублей. Да нет, я впервые об этом слышу. В России такого нет. Здесь есть. На пожарной станции ведется специальный журнал. Туда вносят заявления обывателей о замеченном ими пожаре. И те расписываются в получении денег. И что? При этом показывают документ, сообразил сыщик. Конечно же. Все-таки речь идет о деньгах. Потом бывают случаи, когда ложно сообщают с целью сорвать награду. Поэтому проверяют полностью и сам сигнал, и личность заявителя. А в какой части отметился Аксель? Вы не знаете, а? Вот не знаю. Но он очень веселился по этому поводу, поскольку сам же и поджег поленницу в каком-то творе. 9 апреля, говорите, да? Что ж, Теодор Антонович, давайте заключим перемирие. Давайте. Я еще раз приношу свои искренние извинения. Конечно. Я должен был в первый раз все вам это сообщить. Галлер остался жив. Вы пока из дома не выходите. У вас есть надежные люди? Или поставить наряд полиции? Нет, лучше полиция, ответил Иван. Если вы возьмете боевиков, будет следствие, суд. Мне выгоднее тогда, извините, выглядеть их жертвой, а не укрывателем. Ну что ж, это разумно. Сейчас я прямо отсюда телефонирую в полицейское управление. А вы берите бумагу и перо. И пишите. А что писать? Заявление с просьбой о предоставлении охраны. И укажите в нем, что сообщили полиции важные сведения для поимки вымогателей. Потом же пригодится. Однако Лыков чувствовал, что собеседник не сказал ему всей правды. Явной ложью отдавало, например, его утверждение, что он испугался боевиков и поэтому откупился. «Это Цвейберг-то?» «Ха! Нанял бы латышей Августа, и те за 500 рублей искрошили бы вымогателей в тельное». Похоже, Прусак имел на Мартина свои виды и сознательно подтолкнул его на вылазку в московский форштадт. Ненавязчиво подсказал мысль прирезать парочку атаманов для создания революционной ситуации. С расчетом на то, что начнется свара, и под ее гуд хитрый колбасник расширит свои позиции на форштадте. Ну, ладно. Дал конец веревочке, и на том спасибо. И машина розыска закрутилась. Через час в пожарной станции второго участка Петербургской части была найдена нужная запись. Белобрысого боевика звали Аксель Скрастынь. Для удостоверения личности он предъявил билет номер 49 на право ручной ноши. Носильщики в Риге должны получать разрешение на промысел. Причем оно бывает двух видов – с тележкой и без. Аксель взял патент с тележкой. В части разыскали его прошение и выяснили адрес парня. Улица Госпитальная, дом 4. Наряд из сыскной полиции во главе с Лыковым отправился туда. Квартирная хозяйка Мина Белораб, разбитная тертая еврейка, встретила сыщиков как родных. «Ай, ну вот таки я знала, что место этому юноше в тюрьме». «И что ж нам не сообщало?» «Да? А вы хотите, чтобы он меня зарезал? Я молодая женщина, даже замужем еще не была». Надзиратели посмеялись и обещали Белораб хорошего жениха. Только она должна сначала сказать, где же им найти Акселя. «И нечего его искать. Он так и сам к вечеру придет. Днем он делает революцию, а ночует все всегда дома». Сыскные устроили засаду. Лыков предупредил их, что парень только с виду телок, и надо готовиться к схватке. По счастью, до крови не дошло. Алексей по привычке взял самое опасное место на себя. Когда боевик вошел в темную прихожую, он принял его сзади в объятия. Тот и дохнуть не смог, не то что сопротивляться. Обезоруженного и связанного парня привезли на театральный бульвар. Лыков снял с него первый допрос один на один. На столе лежали револьвер и нож. «Ну, помнишь меня, Аксель?» «Впервые вижу», — нагло ответил тот. «Зато я помню. И моих слов суде будет вполне достаточно». «Это для чего?» «А для каторжных работ. Покушение на убийство полицейского чиновника — это лет 12, считай, у тебя уже в кармане. А дел за вами столько, что бессрочную смело могу обещать. Ну, вы о чем?» «Ну что, сознаваться-то будем?» «Ага. Чтобы самому себе бессрочную наговорить? Ха, я же не дурак. И вообще, не оскорбляйте меня. Спрашивайте вежливо. Дайте закурить. В общем, все как полагается. Я политический устник, а не уголовный». Лыков распахнул ворот рубахи Акселя и увидел черные полосы у него на шее. Это были следы пальцев Галлера. «Ну вот еще одна улика, подтверждение того, что именно ты убил телохранителя господина Цвейберга». «Это я в пивной подрался». «Ага, и свидетелей назовешь». Боевик промолчал. «Ладно, хорошо. Сейчас тебя отправят в следственную тюрьму. Я запросил справку. Там 93 места. А сидит ровно на 100 человек больше. Тесно придется». «Революционеры должны сидеть в одиночках!» — возмутился боевик. «Ага, это тебе что, товарищ Мартин сказал?» «Угу. Ага, он сейчас тоже сидит. В отдельном кабинете ресторана. Любит, сволочь, красивую жизнь. Правда ведь? А кто ее не любит?» «Ага, вот она ниточка, за которую можно потянуть», — подумал сыщик. У себя в России он давно бы уже вынес Акселю половину зубов. Но здесь-то нельзя. Официально дознание ведет Кнаут, и он не позволит бить арестанта. И потом, на суде тот может отказаться от своих слов, сославшись на побои. Нет, боевик должен сознаться добровольно. Для этого надо его подготовить. Ну, знаешь ли, одиночных апартаментов у нас для всякой дряни не приготовлено. Сидишь в общую, самую набитую, за наглость. Новичков там принято угощать жавелевой водой. Против их желания. Ничего. Они мои товарищи, угнетенные и опестоленные. Я им все объясню. Сыщик только усмехнулся. На другой день Акселя снова привели на допрос. Рубаха на нем была изорвана, под глазами сиреневые фингалы. Ну как? Объяснил. Эти несознательные попались, хмуро ответил боевик. А говорить не надумал? Нет. Что ж, иди обратно в камеру. Туда сегодня еще двоих посадят. Рецидивисты, мать их так. Хозяева тюрьмы, между прочим. Кстати, тебя жавелевой водой угостили? Аксель скрипнул зубами и удалился. Третий допрос Лыков обставил необычно. Скрастыня привезли в ресторан гостиницы «Метрополь», один из лучших в Риге. Сыщик встретил арестанта вопросом. Ну что, есть хочешь? Официант, карту сюда. И бутылку наилучшего коньяка. Аксель быстро освоился, он внимательно изучил меню и выбрал самые дорогие блюда. Сыщик и глазом не моргнул. Оба наелись до отвала и захмелели. Наконец Лыков заговорил. Ну, видишь, как можно жить. Да, а ты в каторгу теперь пойдешь, и ничего уже нельзя исправить. Ничего. Ну, Сахалина тебе никак не миновать. Сам виноват. Но и там можно жить по-разному. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ты не был на Сахалине, я правильно понимаю? Нет. А вот я был. Начальником округа там служил, насмотрелся. Вы для чего мне это говорите, ваше высокоблагородие? Да вразумить пытаюсь. Нравишься ты мне. Неплохой вроде бы парень. А поверил этому Мартину. Ну вот где он теперь? Кстати, а Эмиль где? Ну, наверняка сидят в безопасном месте и над тобой насмехаются. У Акселя с пьяну задергалось лицо. Не говорите так, вы их не знаете, процедил латыш. Они мои товарищи по классовой порте. Борьба, юноша, есть только одна. Борьба индивидуума за выживание. Тебя в данном случае. Про Дарвина слыхал? Сильный пожирает слабого. Все остальное не могу я. Пустая болтовня. Лыков нарочно старался выбирать выражения из предполагаемого лексикона товарища Мартина. Ну, чтобы собеседник услышал знакомые слова и больше в них поверил. И вот теперь дилемма. Ты должен сделать выбор, спастись или погибнуть, так что выбирай. И что вы предлагаете? Знаешь, как плохо на каторге без денег? Нет, а я тебе скажу, очень плохо. Ужасно. Невыносимо. А с деньгами и в аду можно жить. Слышал, как поступают арестанты, у которых есть капитал. Они нанимают поселенца. И тот валит лес или копает канаву вместо того, кому это вменено в обязанность приговором. Боевик слушал жадно, боясь пропустить хотя бы одно слово. А еще там есть майданы. Тебе говорили про майданы? Нет. А что это? Это тюремные лавки. Ну, или магазины. За деньги там можно все купить. Даже водку и табак, которые официально запрещены. И женщин. Женщин тоже. Но за деньги. Они, брат, в неволе все. Все! Начальство не трогает тех, кто при капитале, и жиганы их уважают. Не бьют. Лыков вынул из кармана заранее набитый бумажник и красноречиво потряс им. Вот главная сила. Капитал. Оборотные средства. Деньги, товар, деньги, штрих. И без перехода предложил. А теперь скажи, где прячется Эмиль с Мартином, и получишь 500 рублей. А как я их получу? В тюрьме же надзиратели отнимут. Никто не отнимет. Никто. Сейчас пойдем туда и добавим одну строчку в опись изъятых у тебя вещей. И 1500 твои. Возьми немного на неотложные нужды. Остальное оставь у смотрителя. На каторге они тебе пригодятся. И деньги будут законные. Они поедут с тобой на Сахалин. Ну, 500. Скрастынь зачем-то огляделся, потом спросил шепотом. А 1000 можно? Ты хочешь целую 1000? Да. Срок у меня будет большой. Деньги потанцапятся. Лыков задумался. И правда, чуть с ними, с этими бумажками. Лес продам и восполню. Зато не надо будет бегать и искать тех двоих. Аксель сдаст их тут же. Раз и сразу в дамки. Ну, хорошо. Но за такую сумму расскажешь все, что знаешь. Я готов. Нет. Сначала пойдем в тюрьму. Я человек честный, не обманываю. Получишь деньги, увидишь их в протоколе. Возьмешь сколько надо. А вот после этого лишь мы и поговорим. Сыщик и арестант явились на полицейское подворье. В кабинете тюремного начальства состоялась сделка. Смотритель, числящийся по армейской пехоте штабс-капитан Богданов, подписал новый протокол изъятия. Теперь за Акселем Скрастынем значилось 1000 рублей. Еще Лыков приказал перевести подследственного в хорошую камеру. Там сидели всего 4 арестанта, пожилые и безобидные. 30 рублей мелкими купюрами новоявленный богач пожелал взять с собой. «Только не играй на них в карты», — предостерег сыщик. «Облапошат. Это соседи лишь с виду безобидные». Аксель посмотрел на питерца и ответил с чувством. «Мне мама всегда запрещала играть в карты на теньки». Лыков хотел спросить, а убивать людей тебе мама не запрещала, но сдержался. Пусть сначала сообщит, что знает. Закончив расчеты, они сели в допросный. Лыков взялся за перо, и Аксель стал рассказывать. Первым делом он назвал настоящее имя Эмиля. Тот действительно оказался из крестьян, сын арендатора из Вольмарского уезда. Эмиль Михелев Карклин, 17 лет. Ученик путевого обходчика. Живет в будке номер 9 элеваторной железной дороги. «Кто убил Язепа Титуса?» — задал Лыков главный для себя вопрос. «Эмиль». «По приказу Мартина?» «О, нет! Что вы?» «Он зарезал его за портпапирос. У Язепа имелся такой со скобрезными фигурами». «Не может быть. Я правду говорю». Эмиль софитовал и просил уступить. Титус не соглашался. И тогда Карклин его зарезал и забрал вещи. «Подожди, а как же она оказалась потом у Лакомкина? Ведь это ты ему продал?» «Ты что, врешь, что ли?» «Нет, нет, нет, я не вру», — обиделся Аксель. «Товарищ Эмиль довольно быстро им наикрался, этим портпапиросом. И уже через 3 дня поменялся со мной. А у меня был хороший бельгийский револьвер. Ну, который ты купил в корчме папе у беглого солдата. Наган?» «Да, тот самый. 7 снарядов. У всех 6, у этого 7. Товарищ Эмир закурился, и я поменял». Алексей молча обдумывал услышанное. Вот и открылась тайна смерти Яшиного брата. Довольно неприглядная, надо сказать. Умереть от руки тупого молокососа за папиросник с неприличным секретным отделением. Ха. Такова цена жизни мошенника. Яша будет очень расстроен, когда узнает. А что Мартин, как он отнесся к убийству? Мартин сначала рукался, но потом сказал, что вышло, то уже не исправить. А смерть негодяя надо использовать в интересах революции. Это как? Столкнуть из-за нее форштаты? Угу. Ота, если б взял среди фуров большую силу и при этом всех обманывал, со всеми поссорился. Он был очень удобная фигура, чтобы замутить фото. Вот так и вышло. Главари панд чуть не перетрались, обвиняя друг друга в его смерти. Товарищ Мартин все продумал. И про полицию тоже оказался прав. В каком смысле? Ну, он сказал, что из-за такого терма сыщики землю рыть не станут. Вот и вышло, что глупая смерть Парыги сыграла нам, революционерам, на руку. Фу. Что вообще за человек этот товарищ Мартин? Как его настоящее имя? А что? Про него я тоже должен все рассказать. За ту же 1000? А ты как думал, рассердился сыщик. Твой поганый Эмиль и 100 рублей не стоит. Так что говори, что знаешь. Но мне ничего не известно. Товарищ Мартин — опытный конспиратор. Как его настоящее имя? Я не знаю. Он сидел в тюрьме. Я понятия не имею. Намекал, что сидел, что... Где ты там отсисифал? Но ведь обмануть мог. Ну, чтобы придать себе весу в наших классах. Где он хотя бы живет? Ну, не знаю я, не знаю. Раз пошел за ним следом. Хотел выяснить это, где квартира товарища Мартина. А то случись, что и концов не дойдешь. Ну? А что ну? Он быстро меня обнаружил. Сел в ресторане Трепика, поел, попил и вышел через черный ход. А ты? А я караулил напротив ресторана до ночи. Я замерз, пока не понял, что к чему. Значит, Мартин над тобой посмеялся. О, нет. Он дал мне урок конспирации. Фу, черт, не сдержался Лыков. Революционеры хреновы. Не доверял он вам, значит. Ну, давай, вспоминай все, что сможешь. Ладно. Так, любовницу, его привычки, особые приметы. Аксель долго думал, потом сообщил. Мартин любит копченого укра. Да. Что еще? Баба-то у него была? О, не одна. Имена, место жительства, сословная принадлежность. Боевик опять задумался. Амин. Он толстых любил. Понятно. Нельзя было требовать от парня невозможного. Товарищ Мартин знал цену своим подручным и подстраховался. Ну-ка, а теперь последний раз соберись с силами. Где сейчас может быть твой атаман? Мне так кажется, что он уехал из Риги. Неожиданно предположил Скрастынь. А почему ты так решил-то? Последовал глубокомысленный ответ. Товарищ Мартин разочаровался в пролетариате. Это в каком смысле? Ну, поглядите сами. Фрики, их 50 000. Всех эксплуатируют. Мы создали революционную ситуацию. Убили Титуса и 2 главных на московском форштате. Мы лесопилку сошкли. Хотели еще кассовый завод сорвать, который в конце Матвеевской, но передумали. Что толку? Никто даже не вышел на баррикады. Аксель, Акстись, какие баррикады? Почему вы решили, что после смерти бандитов Рейтара и Ярышкина люди начнут революцию? Плевали они на такие мелочи. Не так добиваются революции. А как? Заинтересовался боевик. Ну, не знаю. Сам не пробовал, но как-то иначе. Ладно, однако вернемся к Мартину. А, ну да, да. Он сказал в последнюю встречу, что тактику надо менять. Тактику борьбы. И переносить революционную пропаганду на крестьянство. Даже так. Так. Крестьяне страдают больше рабочих. и там сосилье немцев землевладельцев. Это быстрее толкнет их на путь борьбы. Думаю, он перепрался куда-нибудь в уезд, и там состоит боевую ячейку. Господи, боже мой, этого нам только не хватало. Ну, или, может быть, товарищ Мартин пошел по другому пути. Учреждает сразу целую партию. Он говорил, что вот-вот появится латышская социал-демократическая партия. Товарищ Мартин станет в ней вождем. А мне он предложил пост начальника военно-разведывательного крыла. Ну, с задачей развязать революционный террор. Да, вовремя мы тебя прихватили, констатировал сыщик. Террор. Да дай вам Сибирям волю, вы столько крови прольете. Так ведь классовая борьба. Одной фразой объяснил все Аксель. Лыков пересчитал записи. Да, не густо. Главаря поймать не удастся. Негодяй хорошо подготовился. Получается, что сыщик заплатил 1000 своих кровных лишь за то, чтобы узнать место службы Эмиля. Ну что, поговорили и хватит. Тебе там одному скучно. Ну, скоро я привезу тебе приятеля. Вдвоем будет веселее. Только будьте осторожны, предостерег сыщика боевик. Товарищ Эмиль стреляет из 2 РФФРов, не вынимая рук из карманов. Хм, а что, такое возможно? Возможно. Он ездил каждый день в Плескоталь и уходил там в лес и учился. Сделал в карманах шинели дырки и наводил. Достиг очень большого мастерства. Ого! Ну, спасибо, что предупредил. Это в качестве ответной благодарности. Вы же по-доброму ко мне отнеслись. День китали, объяснил Аксель. А ведь я пытался вас зарезать. Поэтому, если увидите, что он сунул руки в кармане, сразу падайте. Что ж, учту. Однако найти товарища Эмиля оказалось непросто. Когда сыщики явились в будку номер 9, там проживал уже другой человек. Он пояснил, что ученик обходчика Карклин уволен за прогулы и теперь пребывает неизвестно где. Алексей снова вызвал Скрастыня на допрос. «Так, теперь будь добр, скажи, где может прятаться Эмиль?» «Ну, денег у него мало. Товарищ Мартин неохотно их давал нам. Но у товарища Эмиля есть привычки». «Хм, это уже интересно. Давай, говори, какие». «Он любит цирк и старается ходить на все новые программы». «Хорошо, что еще?» «А еще он любит скачки. Выиграл однажды 5 рублей 75 копеек и с тех пор повадился. Ну, ему, правда, больше не весло». Сыщик развернул любимую газету «Ведомости Рижской городской полиции». Цирк Соломонского объявлял о приезде новых артистов. Дебют воздушных гимнасток в бальных костюмах, сестер Лалы, Аделины и Нины Арагози. Так, бальные костюмы — это, конечно, хорошо. Голые коленки поди. Самому, что ли, сходить? Так, далее. Эквилибристка госпожа Аделино. Наездница Лага Ли. Жокей Ангело. Знаменитый чревовещатель господин Атон Шарлье. Большая еврейская обстановочная пантомима «Сон фараона». Хм, аж так. Ладно. Балет в исполнении 40 дам и танцовщицы госпожи Рудольф. В конце представления выход всех клоунов и августов. Так, стоп. Каких августов? Сыщики хотели заявиться в цирк искать парнишку в железнодорожной шинели, но передумали. У Соломонского на представлениях собирается до 1700 зрителей. Давка. Эмиль же вооружен и станет стрелять, не задумываясь. Цирк решили поэтому отложить. Для очистки совести Лыков сходил в театр варьете «Монополь», посмотрел программу «Утро на острове Куба». тоже много полуголых женщин, но билет стоил рубль для товарища Эмиля дорого. И все-таки это не цирк и не скачки. Сыскное отделение оцепило ипподром скакового общества. Эмиль не обнаружился и там. Где же искать юного убийцу? Как всегда, выручил ловкий Растегаев. Он вспомнил, что в Солитюде расположена Лифлянская государственная заводская конюшня. При ней устроен манеж Татарсаль, где толкутся все любители азарта. И на скаковом поле конюшни проводятся скачки с подпольным тотализатором. Надзиратель поехал туда и натолкнулся на Эмиля. Тот шлялся по манежу в своей черной шинели. Сыщик даже разглядел, что на ней отсутствует пуговица, та самая, что осталась в кулаке Язепа. Будучи один, он не решился арестовывать боевика, но выследил его жилище. Убийца прятался в казармах цементного завода на Кукушкиных горах. Получив эти важнейшие сведения, Лыков загорелся. Вот оно! Вот оно! Дознание по убийству Язепа Титуса скоро завершится. Они с Яном посоветовались и решили не рисковать жизнями здешних сыщиков. Мальчишка опасен. Может кого-нибудь застрелить. Лучше обойтись своими силами. Еще Ян сказал. Знаешь, а давай ради разнообразия захватим его живым. Не убивай Эмиля. Да ты знаешь, я сам в раздумьях, признался надворный советник. С одной стороны, он весь в крови. С другой, ребенок еще безмозглый. Ну, не ведает, что творит. Поэтому прошу, оставь его в живых. Ну, ладно, хорошо. Но мы возьмем с собой на задержание еще одного человека. Это кого же? Пристава Вильбоа. Это бывший начальник сыскной части. При нем убили Говорухина. Он мечтает очень сильно отомстить убийце. Леша, ты же прекрасно знаешь, насколько опасен Эмиль. Слишком большой риск для этого Вильбоа. Он полицейский. Пусть сам решит, но я обязан ему это предложить. Друзья поехали на бульвар Наследника в канцелярию второго участка городской части. Виктор Александрович отыскался в своем кабинете. Высунув от усердия язык, он сочинял какую-то бумагу. «О, Алексей Николаевич!» — обрадовался он. «Давно не виделись. Как ваши дознания?» «И кто это с вами?» «А вот познакомьтесь, Титус Иоанн Францевич». Пристав и лесопромышленник обменялись рукопожатием. «А дознание мое подходит к концу. Я нашел того, кто убил Язепа Титуса, и этот же человек, кстати, зарезал и вашего Говорухина». «Вот это новости! И кто он?» «А мы сейчас едем его арестовывать. Не желаете ли присоединиться?» Глаза Вильбоа сверкнули. «Еще как желаю!» «Вот спасибо, век этого подарка не забуду!» «Виктор Александрович, подарочек-то с душком. Убийца — 17-летний ученик железнодорожника Эмиль Карклин. Несмотря на столь юный возраст, он очень опасен. На нем достоверно 5 или 6 смертей, а может и больше». Ходит с двумя револьверами, научился стрелять, не вынимая рук из карманов. Учтите это. Не передумали? Алексей Николаевич, я не передумал. Едем. Револьвер при вас? Он заряжен? Ну, как же. Лекарство на 6 душ всегда наготове. В таком случае шашку отстегните, оставьте здесь. Там она будет только мешать. Пристав послушно снял портупею. Через минуту трое мужчин уже ехали в пролетке к понтонному мосту. По дороге сыщик рассказал приставу о ходе своего дознания. Виктор Александрович задавал вопросы. Новость о том, что его надзиратель тайно прислуживал Цвейбергу и поплатился именно за это, огорчила пристава. «Ну что, не передумали мстить?» — спросил надворный советник. «Ни в коем случае. Говорухин, конечно же, стервец, продался. Но нельзя спускать убийство своих, даже если они перед тобой виноваты. Под конец Вильбоа сказал: «Ну что ж, это блестяще. Ни я, ни Кналот не додумались бы до этого. Алексей Николаевич, примите мои поздравления. Нам у вас учиться и учиться». Алексею было приятно услышать такие слова, но скоро им предстоял бой. Сыщик в очередной раз напомнил своим спутникам: «Господа, если сунет руки в карманы, сразу ложитесь и отвечайте лежа». Он не репетировал стрельбу по низко расположенным мишеням. Пролетка, между тем, перебралась на левый берег. Пассажирам стало не по себе. Трое взрослых, опытных мужчин ехали арестовывать одного сопляка. А под ложечкой у них сосало у всех троих. Лыков истово осенил себя крестом, когда проезжали мимо Троицкой церкви за Гагенсбергской пристанью. За ней показалась лютеранская, мартыновская, в готическом стиле. Сыщик незаметно для других перекрестился и на нее. Хуже не будет. В переулках, идущих к реке, открылся вид на Ригу. Из-за Двинья он был особенно красив. Острова, корабли на воде, замок, шпили соборов. «Ой, увижу ли я это еще раз?» — подумал сыщик. «Или сложит меня сейчас этот щенок, и все». Они долго ехали по Дюнамюнской, мимо морского госпиталя, навигационной школы, вдоль корпуса проволочной фабрики. Потом оказались в Ильгицееме. Густо дымили трубы завода, где варили полюбившееся Алексею пиво. Да, хорошо бы, чтобы все обошлось. Перед цементным заводом они остановили экипаж и дальше двинулись своим ходом. Обогнув забор, очутились в маленькой слободке. Три каменных двухэтажных казармы стояли вдоль берега. Эмиль проживал в самой дальней. Боевик появился неожиданно. Вывернул из-за дровяного сарая, увидел троих мужчин и сразу все понял. Мгновенно сунулся в карманы. «Ложись!» — крикнул Лыков и первым бросился на землю. Титус последовал его примеру с похвальной быстротой, а вот Вильбоа замешкался. Раздались выстрелы из карманов черной шинели, вылетели огненные молнии. Пристав охнул и повалился на бок. Не мешкая, Алексей и Иоанн ответили. Эмиль со стоном покатился по земле. Лыков вскочил, подбежал к боевику и заломил ему руки за спину. Титус обыскал карманы и выбросил два дымящихся револьвера на траву. Связав пленного, надворный советник поспешил к Вильбоа. Тот уже сел, из левой ноги его хлестала кровь. «Сильно, Виктор Александрович?» «Ничего, пустяк», — ответил тот. И добавил с армейской бравадой: «В говядину!» «То есть кость цела?» «Кажется, да». «Так, сидите и не вставайте». Сыщик вернулся к Карклину и снял с него брючный ремень. Потом под конь оторвал приставу штанину и перетянул ногу ремнем выше раны. Кровотечение сразу же уменьшилось. Ну, вот уже лучше. Надо только через 15 минут ослабить повязку. Ненадолго. Как убивец? Связан. Ему тоже в ногу попали. Сейчас закончу с вами и займусь им. Не скажете, где здесь ближайшая больница? А помните, мы проезжали казармы 116-го пехотного Малоярославского полка? Ну, в самом начале Дюнамюнской. Там есть околоток с полковым врачом. Ну, едем туда. Вечером в кабинете Кнаута состоялась встреча двух товарищей. Эмиль, бледный от потери крови, накинулся на приятеля. «Ты видал меня, мразь! Ну, теперь жди пролетарского возмездия!» «Дурак», — ответил Аксель. «Нужно сохранить себя для революции. Она вот-вот начнется. А мы где? Прячемся по углам?» «Не понял», — опешил Карклин. «А где, по-твоему, нам надо пить?» «На каторге. Среди своих соратников, таких же революционеров». «Это зачем?» «А чтобы готовить восстание. Бить подлый царизм оттуда». Эмиль всерьез задумался над новой для него мыслью. Лыков плюнул и ушел. Он свое дело сделал. Теперь пусть поработают другие. Следующим утром Алексей с Яном навестили фон Вильбоа. Тот лежал в офицерской палате военного госпиталя, умытый и благостный. Рядом хлопотала жена. При виде сыщика она молча вышла, на красивом лице ее застыла гримаса отвращения. «Ну вот, перед ней я провинился», — стал сокрушаться питерец. «Вы-то хоть, Виктор Александрович, не пожалели?» «Я очень доволен», — серьезно ответил тот. «Знали бы как. И весьма, весьма благодарен. Вот, правда, теперь мне легче будет жить, честное слово. Ведь камень на душе лежал. И не чаял даже. Ну, хорошо, что рана легкая. Иначе бы у меня лежала на душе, что втянул вас в такое дело». «А что, Эмиль? Он сознался в убийстве Говорухина?» «Да, конечно, куда ему деваться-то?» «Ну, слава богу». Пристав перекрестился на распятие. Именно Карклин был у товарища Мартина палачом. Скрастен чуть-чуть умнее и не рвался на эту роль. Я за Петитуса, Говорухина, Ярышкина и Вовку Рейтара казнил именно Эмиль. Аксель лишь ассистировал ему. «Вот хорошо, вот же ж сподобил Господь», — прошептал Вильбоа, — и впал в забытье. Лыков с Титусом поспешили вон из палаты. Через день надворный советник вызвал революционеров на беседу. Те явились настороженные. Что еще нужно царским прихвостям? Лыков протянул Акселю книгу на немецком языке. «Вот, прочти вот это место вслух». Тот глянул на обложку. «Какой-то Бухольц. Называется «50 лет русского управления в Остзейских провинциях». Издано в 1883 году в Лейпциге». «Здесь?» «Да, и с выражением давай». «Эсти и латиши своим умственным уровнем, даже обиходным языком, свидетельствуют о невозможности самостоятельного национального развития». «Фу, что вы мне подсунули?» «Ну, такова немецкая точка зрения». «Убить их всех, вот что я скажу», — влез в разговор Эмиль. «А ты тоже что-то понял?» — подковырнул боевика Лыков. «Должны клопить других», — дерзко ответил тот. «Товарищ Мартин пересказывал нам германскую позицию». «Ничего. Начнется революция, мы их всех повыведем, и вас заодно». «Хм, ну что так? Ну, насчет нас тоже есть что почитать», — подхватил Лыков и просунул ему пачку каких-то листов, на этот раз на латышском языке. «Вот, ознакомься. Тоже давай вслух». Боевик озадаченно принялся их разглядывать. Аксель вырвал у него верхний. «Киршьян Вальтемар». «Про этого я слыхал». «Латыш, как и вы». «А видит в будущее иначе. Ты прочти, прочти». «Сплещение латышского племени с великим русским отечеством есть истинно народное дело латышей». «Фу, демагогия, как-то, а, демагогия, вернопоттаническая». «А это тоже?» — скептически спросил Алексей. «На следующем листе». «Эй, кто тут?» «А ты, Скронвальд, я не знаю такого. Говорил нам товарищ Мартин про каких-то младо-латышей. Не из них он случаем?» «Да языковед знаменитый. Кстати, твой земляк». «Из каких он? Я врать не буду, не знаю. А ты читай». «Тоже царский патлица». «Да?» «Я глубоко убежден, что латыши разовьются, и их жизнь расцветет именно под защитой России». «А ну да, как же». «Не увидел, да? Ну, вот еще один, следующий». «Янис Спрогис». «Опять не слыхал». «Что? И он туда же, и ута». «Ну-ка, почитаю. Латыши присыпаются к самому теснейшему братскому единению с великим и славным русским народом. В этом внутреннем единении с русским народом лежит их лучшее будущее». Ну что скажете, товарищи революционеры? Вот люди одной с вами крови, не последние, кстати, в обществе, и призывают к дружбе в составе единого государства. Боевики затравленно переглянулись. Товарища Мартина, который знает ответы на все вопросы, рядом нет. И как быть? Это полицейская провокация, сообщил Аксель Эмилю. Я слышал про такое. Не подтавайся. То есть, по-вашему, я сам это все сочинил, обиделся сыщик. Слушайте, пора уже начинать думать. Не дети, а ведете себя как куклы на веревочке. Латыши не нуждаются ни в ком, почти выкрикнул Скрастынь. Ни в каких старших братьях. Да, эти братья только опирают нас, подхватил Карклин. Все лучше тащат. Без них Латвия будет процветать. И что же мы у вас отобрали-то? Свободу. Лыков начал заводиться, хотя делать этого не стоило. И когда это у вас была свобода? Когда? Петр Первый забрал эту землю у шведов. Те у пруссаков, саксонцы тут шлялись. Поляки. Никогда в истории не существовало латышского государства. Ну так будет, воодушевленно провозгласил Аксель. Пусть народ сам решит, как ему жить. Народ пускай решит, согласился надворный советник. Кто ж против? Выше его воли, пожалуй, нет ничего. Но вот одно смущает. Очень легко задурить людям головы, как вам задурили. Латышский народ, мне кажется, пока не готов к независимости. А что еще стать от царского сатрапа? Возмущенно фыркнул Скрастынь. Ви, русские, ничем не лучше немцев. Для вас мы тоже нищее племя. Рапи. Но этому скоро придет конец. Да? Ну, как вы будете жить своим коштом? Объясни-ка, спросил Лыков. Никогда не имели государства и вдруг завели. Вы хоть знаете, что начнется? Да соседи вас сожрут, те же немцы. Вон их сколько в Риге. На этом основании и присоединят вас к Германии, если Россия вдруг уйдет. «Мы всех немцев выгоним», — заявил Аксель. «А софоты заперем. Латышское государство сразу одним скачком станет промышленно сильным». Сыщик даже растерялся от такой идеи — взять и отобрать имущество, лишь только потому, что хозяин немец. Это как? Тут масло в огонь подлил Эмиль. «Мы и вас выгоним. Здесь будут жить только латыши. Ну, еще по мелочи. Евреи, эстонцы. Я поляков не люблю, про поляков буду думать». Лыков хотел было рассмеяться, но ему стало не до смеха. Конечно, не этим двоим решать будущее своей земли. Они молоды и глупы. Пока еще молоды. Но даже когда вырастут, навсегда останутся попугаями, повторяющими чужие речи. Однако, если вдруг произойдет раскол империи, явятся взрослые солидные дяди и займутся тем же самым. Сейчас они гласные городской думы, журналисты или адвокаты. И вдруг, не дай бог, конечно, выйдут в новорожденный латвийский парламент. Неужели и они возьмут такой же тон? Отнять, поделить, выгнать? И в этом сонме голосов голос товарища Мартина может оказаться сильнее других, поскольку он скажет, что проливал кровь за родину, пока другие молчали, и что у него есть проверенные бойцы, которые могут объяснить, как правильно голосовать, ну, если кто не понял. «Погодите», — не удержался сыщик, «ну, вы всех вышлете, их имущество отберете. Но ведь это тяжелый труд управлять своей страной. Налоги, рабочие места, торговый баланс, национальная валюта, отношения с соседями. Кто справится с этим? Без опыта, без квалифицированных специалистов. Вы-то двое только стрелять можете. А? Пока латыши не начнут жить самостоятельно, они этого не поймут. Вдруг высказал здравую мысль Аксель. Надо пробовать. Тут Лыков не нашел, что на это возразить. Стороны разошлись, оставшись каждый при своем мнении. Лыков и раньше много думал над злополучным национальным вопросом. Пожив немного в Варшаве, он для себя решил, что поляков надо отпускать, пока они не разорвали империи брюшину изнутри. Ну, финны на очереди. Монолитная нация косится на Швецию. И ближе к ним, чем к нам. А другие народы? Самостоятельные государства в Туркестане или Кавказе сыщик мог представить разве что в кошмарном сне. Ну, как и независимую Малороссию. Про Остзейский край и речи нет. И вот нашлись люди, которые готовы убивать за идею о независимости своей родины. Но вся история народов построена на насилии. Что, осуждать за это мальчишек? И вообще, что ждет Лифляндию в ближайшие 10-15 лет? А Россию с такими окраинами? Об этом даже думать не хотелось. Дознание было окончено. Дело передали судебному следователю. Друзья собирали вещи. Алексей выкроил время навестить Никифорова. Тот уже вышел на службу, поэтому встреча состоялась вечером. Надворный советник рассказал Зверогону последние новости. Известие, что пристав Вильбоа захотел отомстить за своего надзирателя и при этом был ранен, удивило Александра Лукича. «Не знал за ним такого? Не знал?» «Ну, он, может, и сам не знал». «Хм, умный человек. Поумнее Кнаута. Но под пули лезть. Хм, да странно это все». «Я для чего вас побеспокоил, Александр Лукич? Днями мы уедем домой. Цвейберг сейчас мой должник. И я могу попросить Ивана об одолжении». «Это каком?» — напрягся бывший надзиратель. «Ну, например, вы возвращаетесь на службу в сыскную полицию, и он этому не препятствует». «Не-не-не-не», — вздохнул Зверогон. «Дело же не в Цвейберге, а в том, что мое собственное начальство отдало меня на съедение. Ну, как теперь с ними-то служить-то? Они ведь снова меня продадут, не дай бог, что произойдет. Уж лучше я останусь на заводе». Прощаться сыщику было особо не с кем. Суровцев в отпуску, на Войтова наплевать. Кнаут считал дни до отъезда командированного, надеясь присвоить себе плоды его трудов. Ну еще бы, ведь дела Александра Ивановича обстояли теперь блестяще. Все убийства раскрыты, подозреваемые арестованы и дали признательные показания. Ну, ускользнул один. Так пусть его жандармы ловят. А через месяц никто и не вспомнит о роли в дознании надворного советника Лыкова. В этом году сыскному отделению рижской полиции исполняется четверть века. Глядишь, навесят фону орденок. Однако больше всех, как ни странно, выиграл в этом всем Войтов. В ноябре 1898 года он был произведен в следующий чин коллежского советника. Заглянул Лыков и к жандармам. Товарищ Мартин по-прежнему нигде не объявлялся. И латышской социалистической партии, по данным осведомителей, пока нет. Волчата поплывут на Сахалин, а кукловод в золотых запонках продолжит призыв новобранцев. Еще сыщика удивила новая обстановка кабинета полковника Прозоровского. Знакомые напольные часы. Такие он видел ночью в дюне, когда забирался туда с отмычками. Да и бюро вроде бы их. Хм, похоже, англичан выкинули, а мебель присвоили. Ай да голубые мундиры. Алексей, Иоанн и Лиза съездили на могилу. Брат попрощался с братом. Когда он еще появится в Риге? Язепа похоронили на старонемецком кладбище. С Покровской улицы поехали в Вдове. Вопрос с Эглит остался последней нерешенной проблемой. Как поступить с ней? Алексей уже нашел квартиру подешевле, но на что женщина будет жить? Службу на телефонной станции она потеряла, пока пряталась от бандитов дохлого Августа. Друзья пили у Лизы чай и рассуждали вслух. Эглит сидела грустная. Люди, которые ей помогали, не сегодня, а завтра уедут. Она опять останется одна, но теперь рядом не будет даже Язепа. Никого теперь не будет. «Я хочу выйти замуж, родить ребенка», — говорила она, глядя в стену. «Но кто меня возьмет в Риге? Это проклятый город. Он высосал из меня все жизненные соки. Я старею, я просто старею. Теперь навсегда одна. Тут Лыков вынул из кармана вестник Рижской городской полиции. Он пристрастился к его чтению за недели, проведенные здесь. Развернув газету, сыщик показал заметку. Вот статистика по городам империи. Приводится соотношение мужчин и женщин. «И что там?» – заинтересовался Ян. «Да очень любопытные цифры», – с энтузиазмом ответил сыщик. «В Батуми на 1000 мужчин приходится 399 женщин. В Хабаровске – 279, а меньше всех во Владивостоке – всего 186». Эглет не поверила своим ушам. «Сколько, сколько?» 186 женщин на 1000 мужчин городского населения, — повторил Лыков. Этого не может быть. Может, может. Я был там. Действительно бросается в глаза. На улицах редко, когда встретишь даму. Ой, это же здорово. Там даже я смогла бы выйти замуж. Ну, конечно. Все женщины во Владивостоке на расхват. С Сахалина приезжают бывшие каторжанки и сразу же под венец. А ты молодая, интересная особа. Выбирать будешь из предложений. Лиза озадаченно молчала. Неожиданная мысль об отъезде на край света испугала ее. И одновременно это решало проблему одиночества. «Это боязно», — призналась вдова. «Еще не боязно», — согласился Лыков. «На карту лучше не смотри, а то окончательно падешь духом. Но я видел все своими глазами. На берегу красивой бухты стоит поселение. Множество армейских и морских офицеров. Почти все, кстати, холостые. А город? Ха, город. Он вечно в движении. Развивается. Там все время что-то строят. Правительство вкладывает огромные средства. Через несколько лет это будет настоящая столица края». Лиза слушала, как зачарованная. Слова, что во Владивостоке полно холостых офицеров, особенно ей понравились. «Ты дотуда и добраться-то не успеешь», — продолжил напор Лыков. «Выскочишь замуж еще в дороге». «А как добираются до Владивостока?» «Ну, или сушей через Сибирь, или морем на пароходе». «Сушей через Сибирь. Это половину земного шара надо будет проехать». По странному стечению обстоятельств, у Лыкова и на это нашелся ответ. Великий Сибирский путь уже почти завершен. Открыто сообщение между Петербургом и Томском. «Да-да, газеты что-то об этом писали», — припомнил Титус. «Пока что поезд ходит лишь 2 раза в неделю», — стал сыпать деталями сыщик. «Время в пути 6 суток». В составе всего 5 вагонов, из которых пассажирских 2, первого и второго класса. 2 вагона из 5? А в остальных что? Ну, багажный, служебный и вагон-столовая. Ну, это целый городок на колесах. Есть библиотека, фармация, электрическая станция и даже ванна с душами. Гимнастический аппарат для развивания рук, пианино, холодный буфет. Ух ты! Одно плохо. Все билеты разобраны до осени. И потом тащиться из Томска на перекладных. Ой, ездил, знаю по себе. Чуть шею не сломал. Лиза молча слушала. На лице ее эмоции сменяли друг друга. Узнав, что мест в поезде нет, она чуть не расплакалась. Ну, совсем не то на пароходе. Продолжу, как ни в чем не бывало, питерец. Тоже все удобства, только вместо 6 дней дорога занимает 2 месяца. Увидишь мир. Суэцкий канал, Аравию, Цейлон, Сингапур, Японию. А пароходы-то чистые, усомнился лесопромышленник. Вдруг они арестантов везут на Сахалин? Зачем же лезть в такое соседство? Ну, есть и арестантские пароходы, а есть и обычные. На таких, как правило, перевозят войска. Какие войска? Удивилась женщина. Ну, русские какие же еще? Сейчас идет пополнение наших гарнизонов, особенно на Квантунском полуострове. Но и во Владивостоке тоже. На пароходе в среднем примерно 100 офицеров, из них больше половины холостяки. Эглит вскочила в волнении и стала почти что бегать по комнате. 50 свободных мужчин на пароходе. Не может быть, чтобы среди них не нашлось одного порядочного человека. Да в очередь встанут, и все будут порядочные. Безмятежно подтвердил сыщик. Потому как знают. Там они никого не найдут. Так что лови. Но как туда-то ехать? Вернее, доплыть. Сколько же может стоить билет в такую даль? Забеспокоилась Лиза. Даже если я продам всю обстановку, что осталось на Кандауской. И тут же радостно, как девочка, хлопнула в ладоши. Ой, а я придумала. Мужчины посмотрели на нее с удивлением. Лиза схватила их обоих под руки и затараторила. «Я продам волосы. Госпожа Лейбом спалила свои. Знаете, целлюлоидные шпильки такие опасные. Они загораются от прикосновения горячих щипцов. И Эстер Лейбом вчера пострадала. Хорошо, голову вовремя потушили. Теперь ей нужен парик». Алексей с Яном переглянулись. А вдова продолжила. «Или нет, можно по-другому. Немецкие коммерсанты по всей Риге скупают женские волосы. Самые дешевые черные, стоят 12 рублей фунт. Самые дорогие, это как у меня, цвет льна. За 1 фунт можно выручить 60 рублей». Титус вздохнул, вынул из кармана бумажник и стал отсчитывать купюры. Лыков не верил своим глазам. Его прижимистый управляющий расставался с наличностью. «Вот, Лиза, здесь 500 рублей. Я думаю, на билет этого хватит». Надворный советник извлек свое портмоне еще толще, чем у Титуса. «И вот здесь 500. Теперь точно хватит». Лиза посмотрела на банкноты, на мужчин и всхлипнула. Лыков торопливо погладил ее по волосам. «А прическу оставь. Пригодится на пароходе, когда будешь замуж выходить». Вдова опять всхлипнула. Лыков решил окончательно ее утешить. «У меня во Владивостоке остались знакомые. Степан Алексеевич Фельдман с женою. Мы вместе служили на Сахалине. Я ему напишу. Вам будет где приткнуться на первое время. Он поможет освоиться и в городе, и вообще». Той же ночью друзья покинули Ригу. В вагоне Алексей сказал Яну: «Ну вот, дело сделано. Убийца твоего брата сидит в тюрьме, его ждет каторга. Ну что, ты доволен?» «Нет», — ответил тот. «Тоже сейчас о нем думаю. Конечно, я этого хотел. Человек, зарезавший брата, наказан, но он же мальчишка. Глупый щенок». «Ну и что с того? Простить его теперь за это, что ли?» «Да нет, нет. Пусть ответит. Я о другом. Понимаешь, чувство удовлетворения не испытываю. Вот что плохо. Масштаб детский. Копеечный. Я даже не знаю, как выразиться. Эмиль? Ну, он безмозглая кукла. А тот, кто дергал его за ниточки, сейчас на свободе». «Да, согласен, но Мартин не убивал Язепа», — возразил Алексей. «И не приказывал казнить. Формально он ни при чем». «Да знаю. Но какая-то пустота в душе. Вроде бы дело сделано, злодей наказан, и все зря». В Петербурге друзья расстались. Титус сразу поехал дальше, в Нефедьевку. Дела и так заждались лесопромышленника, а сыщик закинул вещи домой и пошел на службу. В его голове созрел хитроумный план. Звалянский оказался на месте и быстро принял Лыкова. Тот доложил об успешном завершении дознания, шпионов выгнали, убийцы за решеткой, директор слушал вполуха и ворошил на столе какие-то листки. «Сергей Растович, ну, когда все кончилось, — вкратчиво начал Алексей, — словом, ну, могу я теперь отгулять свой отпуск?» «Какой еще отпуск? — удивился действительный статский советник. — Ты же его отгулял. Да побойся бога, Сергей Растович, я в это время шпионов с убийцами выслеживал. Позабыл? Совместная комиссия двух министерств». «Была комиссия, не спорю, помню. Но она создана уже после завершения твоих 14 дней отдыха». «Ну, как же так? Это ж не по совести. Я в Риге эти 14 дней не рыбу ловил, а опасных людей». «Хм, и кто тебе это поручал?» — хмыкнул директор. «Я не поручал. Горемыкин, между прочим, тоже. Ты на свой страх и риск ввязался в частное дело, которое касалось твоего управляющего, как его, Титуса. Но мы в эти 14 дней открыли шпионскую сеть. Ну, напомни об этом военному министру. Пусть выхлопочет у государя для тебя ленту. Сразу. Анну первой степени. Ну, Сергей Ростович, это нечестно. А по-моему, так честно. Вот скажи, сколько ты платишь своему титусу? Больше, чем мне, царь-батюшка, а? А ты какое жалование-то получаешь? Ну, 8 000 плюс столовые и квартирные. Ну, и еще что-то там на дрова и свечи. Ну и сколько выходит на круг? Зволянский стал считать в уме, но сбился и перешел на бумажку. Так, 13 000. Лыков подумал и сказал. Понимаешь, я сам точно не помню, сколько я плачу этому мошеннику. Но, конечно, с тантьемами у него выходит больше. Вот видишь, дико заорал директор. Больше! Какой тебе после этого нахрен отпуск, граф Монте-Кристо? Надворный советник понял, что Ветлугу он увидит не скоро. На! Зволянский немного успокоился и взял со стола те самые бумаги. Накопились, пока ты стремишки уплетал с угрями. Так вместе уплетали, не удержался сыщик. Молчи. Дел уйма. А он все о своем думает. Изучи и вечером приходи на доклад. Особое внимание обрати на отношение градоначальника об антропометрической станции. Все. Не смею более тебя задерживать.